Театр гастролировал в Риге. Спектакль шел на сцене Рижского оперного театра. Вспоминала эти страшные гастроли Екатеринградова. Мы с Машей отдыхали поблизости, в пансионате Булдури. Андрей переехал из гостиницы в санаторий Яункемери к маме. Ездил к ней каждый вечер. В тот день, 14 августа, мы с Машей ждали его на ужин. Он должен был приехать после спектакля из Риги. Маша вдруг очень занервничала, попросила, чтобы ее отвезли в Ригу на машине, на спектакль. Ей показалось, что папе плохо. Она так сказала, он умирает. Андрей очень не любил, когда Маша бывала за кулисами. Она хорошенькая, 14 лет. Он нервничал, когда на нее смотрели мужчины в театре. Очень ревниво к этому относился. Я говорю: «Маш, ну что ты поедешь на Фигаро? Не выдумывай. Сколько раз смотрела». Но Маша все равно поехала в театр. Она сидела в зале, когда он упал. Вырвалась, побежала на сцену, за кулисы. Меня как-то оттеснили, но в ней просто звериная сила проснулась. Она одна ехала с отцом на машине, когда его повезли в больницу, держала его за руку. Маша Миронова была рядом с отцом, когда он умирал. Я не знаю, почему пошла на этот спектакль. Все жили в Риге, а мы с мамой в Юрмале. В тот день мама купила нам билет на концерт Хазанова. Но в последний момент я сказала: лучше посмотрю спектакль. Я очень любила «Женитьбу Фигаро», видела его уже несколько раз. Но в тот день меня как будто толкало что-то в театр. Конечно, никто не предполагал, что с отцом так плохо. Еще несколько дней назад мы с ним гуляли по Вильнюсу, ходили вместе в театр Некрошуса, смотрели дядю Ваню. Папа был в восторге, поздравлял актеров, шутил. В антракте того рокового спектакля я зашла к нему за кулисы, спросила: что у тебя такое с лицом? Он говорит: немножко на солнце перегрелся, переиграл в теннис. И все. Я пошла дальше смотреть спектакль. Дальнейший видел весь зал. Последние слова его объяснения с графом Альмавива и у беседки. Фигаро иронично, как всегда, четко выстраивая двойной смысл фразы и поддевая графа, пытался затронуть самые чувствительные струны в душе противника, вызвать жгучую ревность. Граф был уверен, что Фигаро завел роман с графиней Розиной. Все шло как предыдущие 18 лет, словно по маслу. Только Фигаро очень сильно изменился. От прежнего, обворожительного, светящегося оптимизмом, энергией Фигаро, это отличался разительно. Теперь он казался много старше графа, и плотный грим скрывал лицо. Остались только огромные, синие, бесконечно грустные, вопросительно взирающие на мир глаза. Слова шли все медленнее, все тяжелее. Да, мне известно, что некий вельможа одно время был к ней неравнодушен, но то ли потому, что он ее разлюбил, то ли потому, что я ей нравлюсь больше, сегодня она оказывает предпочтение мне. Тут граф должен был возмутиться, но сдержался. Коварство слуги, понимал он, через несколько мгновений раскроется. До конца спектакля оставались считанные минуты. Разоблачение графских интриг, парадный выход из беседки всех участников проделки, объявление свадьбы и куплеты под занавес. Но вышло по-другому. Это были последние слова Фигаро, которые он успел произнести на сцене Рижского оперного театра 14 августа 1987 года. После чего Фигаро стал отступать назад, оперся рукой о витой узор беседки и медленно-медленно стал ослабевать. Граф бросился к сопернику, обнял его и под щемящую тишину зрительного зала, удивленного такой трактовкой этой сцены, унес Фигаро за кулисы, успев крикнуть: «Занавес! Шура! Голова болит!» Это были последние слова Андрея Миронова, сказанные на сцене оперного театра в Риге и в жизни вообще. Я вез его по коридору больницы. Он лежал спокойный, молодой, красивый, в черном костюме Фигаро. Вокруг со скорбным удивлением толпился беспомощный цвет отечественной нейрохирургии. Так запомнил те часы Александр Ширвинт. В машине скорой помощи, перед тем, как наступила абсолютная темнота, или свет, наверное, свет, он еще шептал мертвыми губами последние слова роли. Их никто не слышал, только по угасающему ритму понимали, что у Фигаро остался небольшой должок графу Альмавиве. Лариса Ивановна просидела в больнице всю ночь. Рано утром приехала В Яункемере, там все жили. Мария Владимировна, Горин, Френкель, Сурикова. Я пошла к Грише Горину. Пришла и не могла к нему войти. Было 5 утра. Мне Гриша рассказывал. Я сплю и слышу какой-то слабый голос, говорит. Гриша, Гриша, спустись, Андрюша лежит при смерти. Никто не верил, и я не верила. Я вижу, что он лежит, дышит через аппарат, но что он умрет, мне и в голову не приходило. Я вызвала Маневича, анестезиолога. Мы делали все, но ничего не помогло. Если бы это случилось в Америке, сделали бы операцию. Иначе такое стечение обстоятельств. Все лучшие нейрохирурги Советского Союза, 3 находились в это время в Риге, и все втроем сидели на дне рождения у Эдуарда Кандель. Так вот, все они сразу, как узнали, поехали в больницу. Кандель мне рассказывал. В старое доброе время пускали кровь. Я просила Канделя все-таки сделать на следующий день. Ну, вот как вам сказать. Каждое время, наверное, имело свои навыки. В 16 веке кровопускание помогало, а сейчас, видимо, люди другие. В наше время, когда мне показали снимок, я увидел огромный разрыв в основании черепа, на том же месте, что и в 78 году. Но кровь тогда запеклась, и вот эта пробка продержалась 9 лет, а потом она разорвалась. Он мог погибнуть тогда, может быть, еще когда-то. Никто не знает. Стечение обстоятельств, аневризма аорты — это когда тонкая стенка головного сосуда разрывается неожиданно. И все. И что важно, при такой болезни, как объясняли нейрохирурги, человек не должен заниматься актерской профессией, потому что аневризма провоцирует человека на чрезмерно активную жизнь. Андрюша был по природе своей активен, не мыслил жизни без сцены. А болезнь еще больше заставляла его двигаться, во 100 крат увеличивала его эмоциональность, неукротимую страсть к творчеству, так мне объяснили нейрохирурги. Андрей Миронов умер 16 августа 1987 года, не приходя в сознание. Мария Владимировна уже понимала, что это должно случиться, но отказывалась верить. Когда Михаил Малкель, директор Яункемери, пришел к ней в номер сообщить трагическое известие, она спала. Заснула от невыносимой усталости. Все же 76 лет на ногах провела 2 суток. Проснувшись, сразу поняла, зачем к ней пришли. Она не заплакала, не закричала, долго молчала, потом сказала, «Это мой конец, моя Хиросима, я не верю. Этого не может быть, так не бывает». И окаменела. Она любила только его, только своего Андрея. Любила как артиста. Любил как дитя. Андрюша, ты мальчик дивный, но ты совсем еще недавно из пеленок. Андрюша, ты наивный, ты неопытный ребенок.